Глава 37. Кирилл. Мы с Ильёй, кутаясь в куртке, решили пройтись до ближайшего бара. Обсудить без лишних ушей и камер соображения по последним событиям. Мои подозрения в том числе. Умарова пока не нашли. Прячется, сука. Пока оперативники рыли в том направлении, я проводил свое расследование, без привлечения ребят из собственной безопасности. Паршивая погодка. Буркнул я. Мокрый снег и все прелести, которые приносил с собой, раздражали жутко. Надо было ехать. «Да ладно», — ответил Илья. «Не ной, хоть жопу разомнём». Я сегодня в зале размялся, а вот мокрые ноги — та ещё жопа. Я поднял глаза вперед на семенящих людей, торопливо нырявших в метро или ожидавших автобус. Взгляд зацепился за Абрамова, остановившегося у своей «Тойоты». Рядом с ним... Марина. Неужели помирились? Не ожидал. После его нелестных эпитетов в ее сторону. Ну ок, я даже рад. Хоть кто-то в этой ситуации смог остаться с семьей, простить и не оглядываться назад. «Чёрт, забыл телефон на работе», — услышал Антона. «На». Он подал ей ключи. Марина смотрела на меня, Абрамов заметил. «Садись, я сейчас». Мы поравнялись и прошли мимо. Щелкнула сигнализация, хлопнула дверь, а потом нас отбросила ударной волной. Я неплохо приложился о слякотную плитку, дотронулся до брови. Бля, кровь заливала правую сторону. «Илюх, живой?» «Ага, вроде». Мы поднялись. Уже слышался вой сирены, собиралась толпа зевак. Не каждый день взрывы на Большой Лубянке. «Что встали? Скорую вызывайте!» Крикнул и бросился к машине. Абрамов кидался на горящую «Тойоту» и звал жену. Марина была внутри. Шансов никаких. «Тихо, тихо!» Илюха оттащил его. Приехала полиция. Я показал удостоверение, вызвал наших спецов. «Она была беременна. Беременна!» Впервые мне стало искренне жаль его. Я не уверен, что в принципе смог бы пережить потерю жены и ребенка, а увидеть... Чтобы на моих глазах, чтобы даже за руку не взять в последний раз. Нет, лучше пулю в висок. Свою жизнь без раздумий отдам за родных и любимых. И об этом как раз нужно позаботиться. О сыне, с отцом и сестрой переговорить, чтобы усилили бдительность. О ней, о ней обязательно. Эти твари били по самому больному, жены и дети. Мы с Ильёй вернулись в управление, подняты по команде особые подразделения. Новость, что открыли охоту на сотрудников федеральной службы, разнеслась по силовым ведомствам. Скоро начнут трепать новость в СМИ, если не возьмем под контроль ситуацию и не закроем рты журналистам. Мы с Ильёй вышли из кабинета директора ФСБ, совещание начальников отделов, получили пизды и четкие указания, что дело нужно закрыть максимально быстро, ситуация на особом контроле. «Нужно всех, кто участвовал в операции, включая тебе, Илья, спрятать. С семьями, собаками, кошками. Больше никаких жертв», — объявил жестко. Естественно, мне было жаль Марину. Какие бы отношения нас ни связывали в прошлом, сейчас думал о ней не как о женщине, которая косвенно причастна к краху моей семейной жизни, а как о человеке, который ушел раньше срока абсолютно несправедливо. «В смысле? А ты останешься, типа?» — нахмурился Илья. «А я останусь. Чую, что именно я нужен». «Не, дружище, хрен я тебя оставлю. А вот охрану к семьям приставить нужно». Илья посмотрел на меня обеспокоенно. «Я домой поеду. Я должен быть уверен, что с моими девчонками ничего не случится». «Поезжай». Сжал его плечо. А я к отцу отправился. Посоветоваться нужно и попросить кое о чем. Мы встретились дома, разговор слишком конфиденциальный. «Пап, мне нужны надежные люди, не связанные со структурой. Лучше бывшие военные». Я поделился с ним новостями и своими соображениями. 2 и 2 для Пашки и для Маши. «Она знает?» «Нет, конечно. Это должно быть незаметно. Ты понимаешь, что не должен контактировать с ними?» Отец в свойственной ему манере сочувствовал мне. «Понимаю». Откинулся в кресле и глаза прикрыл устало. В этом доме только кабинет отца словно переехал из моего детства. Та же добротная тяжелая мебель из массивного дуба, загрубевшая кожа кресел, утонченный запах сигар. Только мамы не хватало. Я хорошо помнил, что она сидела в кресле и читала, пока отец работал. А если я просыпался, всегда знал, куда пойти, чтобы найти ее. Я минимизирую риски. Жестко усмехнулся. «Как? Отцу мой настрой не понравился. Стану одиночкой, машиной без слабостей». И поднялся рывком. Отец тоже встал, подошел и обнял меня. «Будь осторожен, сын, я все сделаю. Завтра же у них будет круглосуточная охрана. Если я пропаду...» Папа в лице поменялся. Ну, на время. Смягчил фразу. «Присматривай за Пашей и за Машкой, лады?» «Не раскисай», — одернул меня. «Мой сын боец и проживет до 100 лет». Именно в этот момент особенно остро прочувствовал, насколько время скоротечно. У отца и морщины резче проступили. Да и я ощущал себя лет на 500. Следующим шагом было решить вопрос с квартирой. Она простаивала. «Мне не нужна, пора с ней что-то делать». Вообще спорная была покупка, но если удастся удачно продать, хорошая подушка безопасности получится. Мне нужно по-быстрому продать квартиру на Севинке. Начал без обиняков. Вадим Полонский точно сможет. «Насколько срочно?» – деловито поинтересовался, набирая кого-то по телефону. Я прикинул в уме, сколько у меня есть времени и есть ли вообще. Но хотелось бы закрыть все вопросы. Так, на всякий случай. Я в себе уверен, но мы предполагаем, а Бог располагает. Желательно вчера. «Однако», — приподнял бровь Вадим. «Кира, смотри, могу сегодня дать 350 лимонов или через полгода на 100 больше. Чтобы найти такого жирного покупателя, нужно время». «Давай сегодня». И скинул ему счет, куда деньги перевести нужно. «У тебя все норм?» Пойдет. Рассказывать про возможное участие Умарова, человека, которого по просьбе самого Вадима убрал с шахматной доски акул бизнеса Москвы, не стал. Нечего гражданским лезть в это. Я позвоню Дым. Пожал руку, когда совсем закончили. Сам позвоню. Не нужно ему возле меня отсвечивать. Если это Умаров, то под ударом и Полонские могли оказаться. Дагестанец не знал, откуда на него волна пошла. И не должен узнать. Вечером я позвонил своему адвокату. «Завтра реши вопрос в суде. Мне нужен развод».